ночь прошла, будто прошла бой. Спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой. Там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Дождь сёк крышу нашего шалаша. Было темно, порывисто и многоголосо шуршали листья. Я лежал на спине, закинув руки за голову и, закрыв глаза, слушал, как Танюшка поет. «А ты помнишь, из какого это фильма?» — спросила она, когда допела. «Ага!» — я открыл глаза. «Москва Кассиопея! Мы на него всей компанией ходили. Еще до того, как я с тобой познакомился. Потом играли на стройке в этот фильм». «А я с отцом ходила». Танюшка повозилась в темноте и вдруг задумчиво спросила. «Помнишь, там у них на звездолете была сделана комната до 16 лет не входить?» Я угукнул. «Я вот думаю, они что, правда смогли бы 16 лет дождаться?» «Да там один вошел», — вспомнил я. «Его ж выперло автоматически». «Да я не об этом», — возразила Танюшка. «Я вообще звездолет, трое мальчишек, три девчонки, никого взрослых. А они же там все уже друг в друга перевлюбленные, да терпели бы». Я задумался. Если честно, такая мысль мне в голову в связи с этим фильмом еще не приходила. «По-моему, нет», — решил я наконец. «Даже точно нет. Конечно, это начало 70-х, они воспитаны были куда строже, чем мы, но все равно. Мне кажется, они еще до 16, ну как бы...» Танюшка засмеялась, и я не стал договаривать. «Да и вообще...» — мне вдруг стало грустно, и я почти зло продолжал. «Да и вообще, не долетели бы они никуда, если бы не эта свертка пространства. 25 лет в один конец, они уже лет через 10 друг друга поубивали бы». «Почему? Они же друзья!» — заспорила Танюшка и осеклась. А я все-таки продолжил. «Друзья, да. Если бы мне кто сказал, что Сергей на Саню может с палашом броситься, что мы до такой степени способны разлаяться, это вот нам было куда разбежаться, а куда на космическом корабле бежать? Перебили бы друг друга к чертовой матери». «Ты, Олег, так говоришь?» — обиженно сказала Танюшка. «Потому что у нас так получилось, просто со злости. Тебя послушать, так и мы с тобой друг друга рано или поздно зарезать должны». «Может, и зарежем?» — ляпнул я. Танюшка даже воздухом задохнулась. А потом я ощутил вдавившееся в шею лезвие ее ножа. «Ну а если я тебя и правда сейчас зарежу?» — вкрадчиво спросила она. «Если тебе доставит удовольствие, режь!» — тихо сказал я, чуть откидывая голову подальше. «Только когда сонную перережешь, поцелуй меня. Сбоку, чтобы не забрызгаться, это будет самая лучшая смерть, которую только можно представить. Давай, режь, Тань, можешь медленно». «Тьфу ты, дура!» — я услышал, как отлетел в сторону нож. «Мне даже страшно стало! Сбоку, чтобы не забрызгаться!» «Ты целовать меня будешь или нет?» — уточнил я. «Не заслужил!» — она отодвинулась к своей стенке. Я вздохнул. «Ну вот, оскорбили, не зарезали, да еще и не целуют! Что за жизнь?» Последняя реплика у меня вырвалась с настоящей злостью, и Танюшка это ощутила. «Что там с тобой случилось?» — быстро спросила она. «Олег!» «Да ничего!» — я прижал руки к лицу. «Таня! Таня!» — выкрикнул я. «Тань, мне страшно! Я боюсь, что и тебя потеряю!» «Ты что, Олег?» Она мгновенно оказалась возле меня, стиснула мои запястья. «Олег, Олег, ты что? Родненький мой, тебе плохо? Вот я, вот! Ты держись за меня!» «Таня!» Я опустил руки, ощущая ее теплое, чистое дыхание. «Таня, я без тебя умру! Сразу умру!» «Я хотел бы подарить тебе песню, но сегодня это вряд ли возможно. Но ты слов таких не знаю чудесных, все в сравнении с тобою ничтожно. Но ты слов таких не знаю чудесных. Все в сравнении с тобою ничтожно. И я хотел бы подарить тебе танец, самый главный на твоем дне рождения. Если музыка играть перестанет, я умру, наверное, в то же мгновение. Из дневника Лотара Брюнера. Самое ужасное, что я не ощущаю себя виноватым, хотя должен. Не понимаю, как может чувствовать себя невиновным убийца. Я, Лотар Брюнер, немец, член Гитлерюгенда, 15 лет, сегодня утром убил в поединке Хайнца Клеминга, немца. Члена Гитлерюгенда, 15 лет, в этом мире являющегося еще и моим конунгом. Я сделал это не потому, что хотел занять его место. Более того, я в ужасе от мысли, что мне придется это сделать. Мне пришлось убить его, чтобы предотвратить бессмысленную кровавую бойню. Рано утром около ручья, где мы берем воду, схватились Дитрих и их Алекс. Мы не знаем из-за чего. И уже не узнаем, потому что Дитрих убил русского ударом Барте в шею и умер сам от тяжелой раны в печень через несколько минут после того, как мы его нашли. Так ничего и не успев нам сказать. Хайнц сказал, что надо идти мстить. Не помню, что я ощущал, совершенно не помню. Знаю только, что я отказался в этом участвовать, и еще знаю, что большинство ребят тоже сказали, что не хотят драться. Что надо сперва разобраться, кто был виноват, и что даже если виноват русский, то виноват он, а не они. Я даже изумился, но особо изумляться было некогда. У Хайнца даже губы побелели. Он сказал мне, не крикнул, а именно сказал, что я предатель и русский провокатор, что мы все клялись ему в верности, и это было правда. Но я все равно не хотел выполнять этот приказ. Тогда Хайнц засмеялся и сказал, что ему все ясно, и что я просто хочу занять его место, и если это так, я могу попробовать. Я, наверное, виноват в том, что даже не попытался его отговорить. Хайнц сказал остальным, что они выполнят любой приказ победителя, и все поклялись на оружие. Что еще сказать? Мы дрались Барте. Недолго. Он разрубил мне левое бедро, я сейчас хожу с костылем, который сделали ребята. Разрубил, а на отскоке я достал его верхним краем полотна между ключиц. Он умер через несколько секунд после того, как упал. Я думал, что Мессе или Ранальф бросятся на меня, но все молчали, и я сказал, что драться с русскими не будем, что надо наоборот заключить союз. Мне сделали костыль, перевязали, и я пошел в лагерь русских, но встретил троих из ребят возле того ручья. Туда же пришли и все наши, и их. Там мы и говорили, что делать дальше. Их место лагеря лучше, чем наше. Сейчас я пишу у их, нет, нашего общего теперь костра. Спи спокойно, Хайнц. Я молю богов, чтобы ты был последним человеком, которого мне пришлось убить здесь.